Глава 22. Вопросы и ответы. Ты задал очень опасный вопрос. Но раз я обещал тебе ответы, значит, они будут. Кван сделал маленький глоток своего фруктового компота и закусил куском жареного мяса. Для начала ответь мне на простой вопрос, что такое клан? А ведь действительно, что такое клан? Я перебирал в голове все, что знал о кланах, под аккомпанемент хмыканья старого ворона в моей голове. Клан — это несколько семей, объединенных родственными, экономическими и военными связями. От моего ответа убийца духов расхохотался. «Смотрю я на тебя и удивляюсь, кто же ты, Ян? Иногда проскальзывают словечки, как у книжника, а тело и техника, как у бойца, но тренированного как-то слишком однобоко. Рукопашник из тебя отличный, но то, как ты управляешься с оружием, это просто ужасно. Правда, не могу не отметить, что ты серьезно вырос за такое короткое время и явно начал формировать свой стиль. Пусть в нем нет изящества, свойственного высшим мастерам, зато он явно эффективен лично для тебя. С одной стороны, по-хорошему это правится мастером по Шуаньгоу, хотя, с другой стороны, он же может испортить то, что ты успел сформировать». Сделав еще один глоток, наставник посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Тебя готовили, чтобы ты стал Кихо воздуха?» Увидев мое окаменевшее лицо, он усмехнулся и продолжил: «Не отвечай. По глазам вижу, ответить не имеешь права, а врать мне бесполезно. Рукопашник, способный даже сейчас справиться с бойцами на пару рангов выше себя? Храмовые техники тренировки ядра и колец? Знания, которые не может знать обычный шан? Аналитические способности?» На губах пожирателя была победная улыбка. Он явно уже придумал, кто я такой и к чему меня готовили. Было бы совсем здорово, если бы он рассказал мне свои догадки. Хоть буду знать, под кого косить. Его логика мне совершенно непонятна. Почему именно Кихо? И где он у меня увидел аналитические способности? Я могу разве что разобрать технику противника. Вот ты, брат, дурак. Я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. До меня наконец-то дошло, что для него это как раз именно оно, а не уметь анализировать потоки информации. Великое небо, что же за чудовище может из тебя получиться? Уверен, ты спокойно понимаешь старое наречие, на котором изъясняются шугензи и алхимики. Да, наставник, я кивнул, подтверждая его слова, и одновременно на меня нахлынули воспоминания первого дня в этом мире. Как дедушка Бэй пытался понять, что со мной. Как гонял меня, заставляя вспоминать знаки стихий, как создавать усиливающие и ослабляющие циклы. Жаль, все это я понимаю только в теории. Как я вырубился от перенапряжения под голос Тинджола в голове: «А разве ты не замечаешь, что чем сильнее ты становишься, тем проще тебе воспринять совершенно новые для тебя понятия? Ты просто их вспоминаешь. Вуяна готовили к тому, чтобы он стал Шугензе, и думаю, что твой дед после посвящения отправил бы его именно в храм воздуха. Одна из причин, по которой я очень мало вмешиваюсь в твое развитие, это как раз дисбаланс энергии в твоей душе. Радует, что он почти завершен. Остались последние мелочи, и мы наконец-то сможем совместить теоретические знания с практикой. Чемпион воронов должен внушать уважение и страх любому противнику. Это поэтому ты даешь мне только разрозненные базовые техники, которые не укладываются в одну схему? Ты же опытный боец. Сам знаешь, пока у новичка не будут правильно сформированы основы, никто не будет учить его действительно серьезным техникам. Слишком велик шанс ошибки. А любая ошибка на этом этапе закроет для тебя множество путей. У нас нет права на ошибку, а время еще терпит для задуманного крылатым отцом. Я смотрю за твоими решениями, изучаю твои способности. Если вижу, что определенные вещи точно подходят тебе, то обучаю. В других случаях отдаю это на твой откуп. Ты должен познать себя и решить, в какую сторону ты будешь двигаться. Правда, и совсем уж глупости я тебе не позволю совершать. Не вмешайся я в твои тренировки в академии, и ты бы уже был сейчас бронзовым околитом. Вот только ты был бы жалким слабаком, как и большинство из них». Голос старого ворона стал жесткий, а в голове всплыли все его наставления. Как глубже прорабатывать энергию колец, тем самым повышая их ранг? Как использовать свои эмоции для усиления мощи ядра? Как призывать духовное оружие, использовать ауру восприятия? Без Тинджола я был бы отличным рукопашником, на голову превосходящим своих сверстников и только. Знания из родного мира мне давали слишком слабое преимущество. Приходится приспосабливаться и меняться. Сейчас же я чувствовал, насколько я изменился. Сколько внутренних демонов я принял, став намного свободнее в своих мыслях. С меня словно ржавчина с металлического стержня слетели ограничения, вбитые в мой мозг современным обществом. Я стал тем, кем должен был. Хищником, готовым разорвать любого, кто покусится на его добычу. Стоило мне закрыть глаза и мысленно произнести «спасибо за науку, предок», как ответом мне стало хриплое карканье, которое клановый убийца по ошибке называл смехом. «Наука еще даже не началась, Ян. Вот когда мы сформируем основы, выберем путь, вот тогда и будет тебе настоящая наука смерти. Я научу тебя, как убивать их всех. Демонов Дзигоку, кровавых магов, оскверненных выродков, напыщенных журавлей, гривастых львов, хитрых скорпионов, любого, кто посмеет встать у тебя на пути. Никто не сможет уйти от ученика, приходящего в тумане, и их кровь будет литься по твоему клинку во славу клана, крылатого отца и твоей мощи». От обычно спокойного ворона ударила мощная волна жестокости и жажды убийства. В этот момент мне пришло осознание, что Тинджол — фанатик, мечтающий возродить клан. И если для этого надо сделать из меня машину убийства, он это сделает. Мгновение, и он снова был спокоен, как озеро. «Жаль, что я не клановый наставник. Да и ты уже слишком старый для правильной подготовки. Но приходится работать с тем, что есть. Не умею я работать с новичками, дозировать им нагрузки, чтобы не выжечь энергетические каналы. Те, кого я учил, уже были сформированными околитами. Правильный клановый наставник изучает всех детей клана, начиная с 5 лет. По одним им ведомым признакам разделяя их на группы, каждый из которых занимается отдельно. Вместе с астрологами составляет их гороскопы, на основе которых уже строится программа подготовки, приема эликсиров и питания. Поверь, хороший клановый наставник важнее десятка убийц. Взращивающий жизнь для клана намного ценнее, чем забирающий». «А почему с 5 лет, если ядро формируется ближе к совершеннолетию?» «Ты забыл, что я говорил, Ян? Кольца улучшают то, что у тебя есть. Именно поэтому так важно иметь подготовленное тело, разум и волю. Чем сильнее ты изначально, тем больше будет твое могущество на пути постижения колец силы. Да и к тому же, среди детей золотого и серебряного статуса в кланах практически не бывает тех, кто не может сформировать ядро. И даже если это произойдет, то клану всегда нужны и обычные бойцы. Именно поэтому даже бронзовые дети проходят проверку. Никто не хочет пропустить самородок, который потом сможет усилить семью». Пока я сидел с полузакрытыми глазами, общаясь с предком, Кван внимательно меня изучал. Подвинув мне кувшин с отличным сухим вином, он налил себе еще пиалу сладкой бурды. Отхлебнув, он продолжил. «Значит, все-таки Кихо», — произнес он чуть тихим голосом. «Не совсем, наставник». Я поднял на него глаза и решил сыграть в открытую. «То, что знает Пожиратель, с большой вероятностью будет знать Хотару. А значит, и клан Скорпионов. Как было написано в какой-то книге, лучшая ложь — это правда. И именно ее я собирался сказать. К тому же Девятихвостая, скорее всего, уже знает о том, каким я был до драки с Бао куда лучше, чем я сам. Планировалось, что я стану Шугензе и принести клятву в святилище пяти стихий. Простите. Дед бы гордился моим поклоном, все точно, как предписывает этикет. Но большего я не могу сказать. Рукопашник, Шугензе, с наставником из поцелованных феей Линем. Значит, не Кихо, а кто-то из приносящих шторм. Ладно, мы отвлеклись. Сегодня я должен отвечать на твои вопросы, а не ты. В своем ответе про кланы ты забыл самую главную вещь. Все они связаны с единым первопредком. Но есть же те, кого приняли в клан. В реку крови можно принять и чужака, если он способен и достоин. Клановый алтарь привяжет его дух к силам первопредка, сделав его одним из кланов. Так просто? Я удивленно смотрел на наставника. Всего-то нужен алтарь и добровольцы. Вуаля, и я получаю целую армию воронов. Задача выполнена, и я могу заниматься тем, что я люблю больше всего на свете. Рваться к вершинам. Чтобы и этот мир знал, что чемпионский пояс Натальи Яна, и он его никому не отдаст, пока дышит. От этих мыслей в голове раздался каркающий смех. Но на вопрос, что не так, ответа не последовало. Так сложно, Ян. Алтарь может не принять чужака. И если он это сделает, то просящий за него должен будет заплатить цену и может серьезно ослабнуть. Именно поэтому так редко кланы принимают чужаков, только когда абсолютно уверены в принимаемом или когда мешают с ним кровь. Брак — самый безопасный способ войти в клан, если не считать рождения в нем. У Хотару отец один из таких чужаков. Он, спасая сына одного из клановых вельмож, в одиночку убил Ракшаса, одного из опасных духов, любящего иногда полакомиться человечиной. «Какой вздор!» Тинжол был просто в бешенстве от слов Квана. «О чем ты? Человек не может убить Ракшаса?» «Ян, убить можно любого, главное знать как. Отец твоего тысячника — великий воин, если сумел сделать это в одиночку. Бред росказни, что ракшасы едят людей. Ракшасы всегда были друзьями и наставниками клана тигров». «Так почему вы все еще не в клане? Мастерства вам не занимать». «Алтарь не принимает таких, как я». «Не понимаю, наставник». «Пожиратели бесплодны, а любой клан должен расти. Кровь чужака должна влиться в реку крови клана». «Получается, в клан нельзя принимать стариков? Или я чего-то не понимаю, или тут есть странность?» «Стариков действительно редко принимают в клан. Но нельзя принять в клан измененных. Духи, которых я пожираю, изменили меня, и алтарь просто отвергнет меня. Так что я союзник клана, но не один из скорпионов. Именно поэтому и существуют секты и младшие кланы». «А как же скаты?» Неожиданно я вспомнил про бывших покровителей дядюшки Хвана. «Ведь у них нет первопредка. Я слышал, они стали великим кланом несколько поколений назад». «Скаты?» — пожиратель одним глотком допил свое вино. «Они особый случай. Каждый из семей скатов — это некогда младший клан со своей историей и своими принципами. Да, у них нет первопредка. Но они сумели найти духов союзников и заключить договор с Небесной канцелярией. Как им это удалось, не знает никто, кроме самих скатов. Так что пройдет несколько поколений, и они назовут первопредком одного из духов или полубогов, создав новую реку крови, тем самым усилив своего духа-хранителя. Но если ты хочешь силы, а не денег, то скаты для тебя плохой вариант». «Спасибо за разъяснение, наставник. С одной стороны, все крайне сложно, с другой, когда я это переварю, может, будет проще». После этих слов разговор сам как-то затих. Мы молча пили, каждый думая о чем-то своем. «Если убрать всю метафизику и прочую магию, в которой я понимаю не больше, чем обезьяна в термодинамике, то у меня получается интересная теория. Все кланы — это, по сути, закрытое сообщество, практикующее евгенические программы для выращивания идеальных практиков колец силы. Ходят слухи, что немецкая Анна Нербе занималась в том числе и такими вещами. А если вспомнить про ракшасов и тварей, которые в виде статуи стояли у львов в подземелье, выходит еще веселее. Каждый из кланов нашел себе духов-союзников, которые и дали им свои способности. Не знаю, как это произошло, путем ученичества или же скрещивания, или еще каким-то образом. Этот мир жесток, и если для выживания нужно было пойти на генетические эксперименты, то на них обязательно бы пошли. Мне вспомнились оборотни крысы и тот мелкий видящий, крысюк Недзуми. Если моя теория верна, то и у воронов тоже были такие союзники. «Тинжол!» То ли я хорошо накачался вином, то ли почему-то еще. Но предок сидел передо мной в своей черной, как крыло ворона, броне без шлема и с тоской смотрел на еду и вино. Глубоко вздохнув, он сказал: «Ты прав и не прав, ученик. Духи — исконные жители Срединного мира. Люди же тут чужаки. Но за века мы стали полноправными хозяевами этого мира. Кланы действительно смешали свою кровь с кровью тех, кто духовно сильнее всего подходил на них. А что со скатами? Если честно, не знаю. По мне, обычная секта, просто очень большая. Таких всегда хватало. Но без первопредка и его сил они не могут договориться с небесной и адской канцеляриями. Я слабо верю в байки, что они сумели заключить договор с небесами. К тому же боги на таких смотрят равнодушно. Значит, и поддержки храмов им не видать. Из сильных сторон скатов они умеют зарабатывать деньги, и поэтому собрали других, желающих большего под свои знамена. Уверен, они ищут союза с морскими духами, но не думаю, что им откликнулся кто-то из древних». Если честно, то у меня голова идет кругом от такой информации. «А ты думаешь, я просто так дозирую тебе информацию? Когда ты обращаешься к своей памяти, я ее тоже вижу. Так что прекрасно понимаю, насколько тебе сложно принять все происходящее. То, что ты узнал, обычно знает лишь верхушка клана, да и то не вся. Остальные просто слепо выполняют приказы». «Ладно, это я вроде понял. Но ты так и не ответил. У нас есть духи-союзники или нет?» Ненавижу его манеру уходить от прямых ответов на все, что не связано с боевыми искусствами. «Есть. Их называют кенку. Быть принятым в их стаю — честь для любого из воронов. Станешь сильнее, и я расскажу тебе о трех местах, где их можно найти. Уверен, даже сейчас они там живут. Заодно расскажу, как выжить, проходя инициацию в стае». «Как же я устал от твоих «станешь сильнее». Как мне понять, что я уже готов?» «Пройдешь первый порог своего пути, и, клянусь крылатым отцом, получишь от меня любые ответы». «Первый порог? Опять этот путь? Да что это за херня? Можешь объяснить по-простому?» Я начал злиться. «Во-первых, не путь, а путь с большой буквы. Давай попробую. Смотри. Вот чем отличаются те стили, которые ты называешь карате и вольная борьба?» Его вопрос поставил меня в тупик. «В смысле? Да всем. Они абсолютно разные. Разные приемы, разные методы тренировок, разное мышление. А что у них общего? Они учат не сдаваться, идти вперед и самосовершенствоваться». Я не понимал, куда он клонит. «Вот и пути так же. Если очень грубо, то путь как раз и есть стиль боя, который ты будешь проповедовать, только связанный с твоим пониманием колец силы. Путь раскрывает техники, которые ты сможешь использовать. Чем дальше ты ушел по пути, тем сильнее он влияет на тебя. Постижение пути зависит не только от того, какие у тебя кольца и как развиты, но еще и от характера, образа мыслей, да даже от типа дыхания. Некоторые пути ты просто не сможешь освоить. В то время другие будут даваться тебе легко и просто. Все демоны Дзигоку, почему все так сложно? Потому что жизнь — это борьба, Ян. Учись воспринимать все максимально просто. Клановые мистики любят все усложнять. Но так и среди наставников полно тех, кто навешает тебе кучу притч и условностей, вместо того, чтобы просто научить убивать. Возьмем как пример человеческое тело. Безумно сложная система с кучей условностей типа возраста, пола, расы и кучи всего другого. Для того, чтобы убить, достаточно посильнее ударить чем-то тяжелым по голове. А что делать, если тело сопротивляется? А если нужно сделать незаметно или еще веселее незаметно в толпе людей? И именно вот тут ты начинаешь изучать, какие органы за что отвечают, в какое время суток какая энергия воздействует на организм более сильно. Похоже, о методах убийства мой предок готов рассуждать бесконечно, но если он сейчас не заткнется, моя голова лопнет. Стоп. Я понял тебя. Буду учиться постепенно. Ты еще хуже моего диетолога. Тот тоже вечно пытался впихнуть в мою голову всю эту информацию о нутриентах, витаминах и прочих вещах. «Тебе стоит выспаться, Ян!» Тинжол криво усмехнулся. «Выходной тебе дали только на один день, а это значит, что завтра меня ждут очередные издевательства. Этот пожиратель чем-то напоминает мне нашего кланового наставника, да благословят боги и духи его душу. Тот тоже был сволочью, но учил превосходно. Добрых снов, Ян!» Поднявшись из-за стола, я увидел, как оба моих наставника, призрачный и реальный, внимательно за мной наблюдают. Низко поклонившись, я искренне произнес слова, которые будут верны для обоих. «Спасибо за ответы, старший. Думаю, мне пора спать». Кван криво ухмыльнулся на мои слова. «А ты молодец, Ян. Тренировку никто не отменял». Вечерняя роса омывала мои сапоги, пока я шел в сторону поместья, а за моей спиной от стены беседки медленно формировалась тень.